Золотое колечко для Титуса. Вошла нянюшка Шлак, неся на руках наследника многих миль каменного, скрепленного известковым раствором хаоса, кремнистой башни и затянутых ряской рвов, острых гор и лимонно-зеленой реки, из которой через дюжину лет Титусу предстояло выуживать уродливых рыб, также принадлежащих ему по праву наследования. Она поднесла малыша к кровати и повернула маленьким личиком к матери, взглянувший сквозь него и произнесший: «Где этот доктор? Где Примсквал, лор? Положи младенца и открой дверь». Нянюшка Шлак подчинилась, и едва она повернулась спиной к кровати, леди Груан склонилась к ребенку, вглядываясь в него. Маленькие глазки туманил сон, отблеск свечей играл на лысой головке, вылепливая череп из передвижных теней. Сказала леди Груан, — «и что я, по-твоему, должна с ним делать?» Нянюшка Шлак, совсем седая и старая, с глазками в красных ободах век, никогда особой сообразительностью не отличалась, и потому смогла в ответ лишь бессмысленно вытаращиться на госпожу. «Он искупался», — сказала она наконец, — «только что искупался, да благословят небеса душу его маленькой светлости». «О чем это ты?» — спросила леди Груан. Вместо ответа старая нянька проворно подхватила младенца и принялась нежно баюкать его. «Приунсквалор здесь?» — повторила леди Груан. «Внизу!» — прошептала нянюшка, указав сморщенным пальчиком в пол. «Внизу!» «Да, наверное, все еще пунш пьет в погребах». «Да, маленький. И пусть благословят его небеса!» Последняя относилась, видимо, к Титусу, а не к доктору Приунсквалору. Леди Груан приподнялась на постели и, вперясь яростным взглядом в дверь, взревела так низко и громко, как только смогла: «Сквалор!» Слово это эхом заухало в коридорах и покатило по лестницам вниз, пролезло под дверь, пронеслось по черным рогожам погребов и, вскарабкавшись по телу доктора Принсквалора, ухитрилось протиснуться в оба его уха сразу, властное, хоть и слегка и помятое. Помятое или нет ли, оно, тем не менее, заставило Принсквалора мигом вскочить на ноги. Рыбьи глаза его, поплавав за очками, всплыли к самому лбу, придав доктору вид фанатичного мученика. Длинными, на удивление изящными пальцами, он взъерошил седую копну своих волос, в один глоток прикончил стакан с пуншем и ринулся к выходу, сбивая с сюртука крохотные круглые капельки. Еще не достигнув графининой спальни, доктор принялся репетировать предположительный разговор, подчеркивая невыносимым смехом главную суть каждой второй фразы. «Моя госпожа», — сказал он, дойдя до двери спальни, и, прежде чем войти, предъявил леди Груан и нянюшке Шлак одну лишь свою как бы отсеченную голову, выставив ее из-за дверного косяка. «Госпожа моя, ха-ха-ха-ха-ха, я услышал ваш голос внизу, пока я там надирались», — сказала леди Груан. «Ха-ха, как верно, как замечательно верно, ха-ха-ха-ха, пока я там надирался, по образному выражению вашему, до самого низу дошел он, ха-ха, до самого низу». «Кто дошел?» — грянула, прерывая его трепотню, леди Груан. «Ваш голос!» — сказал Принсквалор, воздевая правую руку и неторопливо сводя кончики большого и указательного пальцев. «Ваш голос настиг меня в погребах! Вот именно, настиг!» Графиня смерила его тяжелым взглядом и поглубже зарыла локти в подушке. Нянюшка Шлак укачивала младенца. Доктор Принсквалор легко постучал длинным пальцем по свечному сталактиту и страшновато улыбнулся. «Я позвала вас, — сказала графиня, — желая сообщить вам, Принсквалор, что завтра утром я встану». «О, ха-ха-ха, о, госпожа моя, о, ха-ха, госпожа моя, завтра?» «Завтра, — сказала графиня. — Почему бы и нет?» «Говоря профессионально, — начал доктор Принсквалор, — «Почему бы и нет?» — повторила графиня, вновь прерывая его. «Ха-ха, весьма необычно, весьма неестественно, совершенно неслыханно, слишком, слишком скоро». «Стало быть, вы собирались запереть меня здесь надолго, Принсквалор?» «Я так и думала, я догадалась. Я встану завтра, завтра на заре». Доктор Принсквалор пожал узкими плечиками и возвел глаза горе. Затем, сложив крышей кончики пальцев и, обратившись к темному потолку, сообщил: «Я лишь советую, но никогда не приказываю. Тон его свидетельствовал о том, что он мог бы и приказать, и как еще, сочтет он это необходимым. «Ха-ха, о нет, только советую». «Чушь», — ответила графиня. «Я так не думаю», — отозвался доктор Прюнсквалор, по-прежнему глядя вверх. «Ха-ха-ха, о нет, вовсе нет». При последних словах глаза его переметнулись с потолка на лежащую в постели графиню, пробежались по ней и с еще большей скоростью заметались за стеклами. Увиденное встревожило доктора. Ибо лицо графини выражало неприязнь столь сгущенную, что, еще не оторвав от нее взгляда, доктор обнаружил, ноги его сами собой переступают назад, и, не успев даже надумать, как ему поступить, оказался у двери. Отвесив торопливый поклон, доктор убрался из спальни. «Ну разве он не сладенький? Разве не самая сладкая крошечка сахарку на свете?» — пропела нянюшка Шлак. «Кто?» — рявкнула графиня так громко, что череда свечей зашаталась в дрогнувшем свете. «Его маленькая светлость!» — тихо проскулила нянюшка. «Его миленькая маленькая светлость!» «Шлак!» — сказала графиня. «Убирайся отсюда! Когда мальчишке исполнится 6, принесешь его ко мне посмотреть. Найди ему кормилицу в наружных жилищах. Сшей зеленый костюмчик из бархатных штор. Возьми вот это золотое колечко, приделай к нему цепочку, пусть носит на своей кривенькой шейке. Назовешь его Титусом. Иди и оставь дверь приоткрытой ровно на 6 дюймов. Графиня сунула руку под подушку, вытянула оттуда дудочку, приложила ее к огромному рту и дунула. 2 долгих, сладостных ноты поплыли по темному воздуху. Услышав их, нянюшка Шлак сгребла золотое колечко, которое графиня швырнула на одеяло, и со всей быстротой, на какую были способны ее старые ноги, выкатилась из спальни с таким видом, будто вурдалак гнался за ней по пятам. Леди Груана откинулась на подушке. Глаза ее распахнулись, как у ребенка в радостном, взволнованном предвкушении. Не отрывая их от двери, она вцепилась в края подушек и замерла. Рокот, все нараставший, поплыл издали и плыл, приближаясь, пока не заполнил собой всю спальню. И тогда, внезапно, сквозь узкую прорезь двери в мглистую комнату хлынула белизна, и через миг в ней не осталось ни тени, ни выбеленной котами.